Глава вторая. Харпер. Дорогая дочь, я знаю, ты воспротивишься, но, пожалуйста, дочитай мое послание до конца. Меня не оставляет твое проклятие. Я знаю, ты выросла свободной, умной девочкой, но позволь и родителям помочь в твоей трудной ситуации. Я и твой отец смогли договориться о браке. Ты не потеряешь ни в положении, ни в обществе. Твой избранник тоже дракон и тоже знатный, но ищет себе разумную, образованную спутницу. Он восхищен твоими занятиями и не будет препятствовать. Он уже был женат, у него есть наследники, но я знаю, как ты любишь детей. После летнего приема императора тебя навестит Энакин Шторм. Он прославленный воин, глава большого графства и муж, о котором ты могла бы только мечтать. Он доблестный воин. Честь для него превыше всего. Умоляю, Харпер, не упусти выгодного жениха. Он заинтересован в союзе с тобой. А мы приложили множество усилий, чтобы он услышал о нас. Ты уже взрослая. Вскоре боги обернут свое добродушие против тебя. С любовью, твоя мама. Я смяла записку и бросила в огонь. «Что там?» — взъерошился Орион Второй. «Кто-то проклинал тебя и желал твоей смерти?» «Хуже, мой друг», — погладила фамильяра за ушком. «Родители подобрали мне идеальную партию и умоляют не портить впечатление о себе». «Прямо идеальную!» Котик не поверил моим словам. «Я о нем ничего не знаю, но, судя по посланию, он в восторге от моей деятельности». Не собирается ее пресекать, а от меня требуется избегать скандалов и воспитывать уже рожденных наследников. Кстати, он дракон. Характеристики так себе, поморщилось животное. Какой дракон согласится на подобные условия? Видимо, который пребывает в худших. В мою спальню ворвалась Марго. И ведьма даже не пыталась сделать вид, что случайно услышала нашу беседу. Она прислонила руку к стене, а по ней съехал на тонкой паутине паучок. «Тебе о нем что-то известно?» — прищурилась я. «Да, Харпер». Подруга обошла кровать и села рядом. «Энакин очень честен, благороден и стар». «Насколько стар?» «Супер стар», — ответила она шуткой. «Ему ближе к 60, но поговаривают, что он неплохо сохранился. Ты же знаешь драконов. При правильном образе жизни они доживают и до 300. Ведьмы тоже могли похвастаться долголетием. Но в могилу нас укладывал не возраст, а склад характера. Молчать мы не умели. Вот про себя я думала, что меня уложит какой-нибудь наемный убийца. Пока моя реакция была ошеломительной. Но к 50-летию я превращусь в медленную черепаху. «Не буду отказываться от дара родителей», — смирилась я с неизбежным. «В конце концов, лорд и леди Браун старались для дочери. Но попробую справиться сама». «Заодно и с ним познакомишься», — беспечно откинулась на подушке леди Финран. «Он будет на приеме его величества». Я нехотя повернулась к подруге. Она никогда не хвасталась своей осведомленностью, любые сведения приходилось из нее выуживать. «Хорошо, дорогая», — прилегла рядом. «А что насчет Александра? Он будет вставлять мне палки в колеса?» Подозревала, что будет, и планировала обезвредить канцлера. «Вполне возможно, у него появится подобное желание», — спокойно отзывалась Маргарита. «Но у него, как бы это лучше сказать, она никак не могла подобрать подходящих слов, щелкала пальцами, с вызовом смотрела на меня. «Харпер, на прием прибудет множество аристократов, а твоими стараниями у него будет...» Она заливисто рассмеялась. «Жопа в огне!» «Это да!» — мстительно расплылась в улыбке. «Я правда постараюсь». «Думаю, у тебя получится». — воскликнула колдунья. — 3 недели за городом. Будет чудом, если мы там не переубиваем друг друга. Обсудив дела, все заснули. А утром принялись собираться. Я занималась рассылкой писем. Получила послание от судьи Пирсона и удовлетворительно прочитала его согласие. Добрый отец был рад исходу дела, хотя Джейн пыталась с ним спорить. Неделя прошла без каких-либо происшествий. Мы работали, попутно пакуя вещи. Про идеальную партию от родителей, про Александра я почти не вспоминала. Погрузилась в занятия, освобождаясь от рутинных обязанностей. Ничего не предвещало беды. В день отправления я наблюдала за тем, как лакей вытаскивает на крыльцо наши чемоданы. Роберт обещал взять нас в свою личную карету. А от подобных предложений не отказываются. Драконы – нещедрые существа. Получая милость от них, хватай ее скорее руками и цепляйся ногами. Погода была замечательная. Легкий ветерок колыхал листву деревьев. На нашу улочку, где теснились городские особняки, постоянно прибывали повозки. Аристократы здесь не проживали, но многие обитатели района тоже намеревались отправиться за город. Надо было видеть мое лицо, когда вдалеке показался закрытый экипаж с гербом герцога Графтона. «Чувствую, по твою душу едет красавчик», — заметила стоящая рядом Марго. «Ой, а вон и Роберт». С другого конца улицы открылся вид на карету господина Бойда. «Предлагаю пари», — промяукал Орион II у меня на руках. «Кто первым достигнет крыльца, того и тапки. В смысле, тому и Харпер». «Эй!» — я возмутилась. «Во-первых, я не приз». «Ну да, ты средней паршивости ведьма», — согласился наглый кот. «А во-вторых...» — приподняла фамильяр. — Дорогой, за азартные игры в столице тебя могут и наказать. — А я тебя защищать не буду. Боги осуждают. А меня они и до этого не жаловали. Намекала на свое проклятие. — Да, дружба с богами ни к чему хорошему не приводит, — мурлыкнул Орион. — Зато дружба с букмекерами весьма полезна. Он замолчал. А я вновь возразилась на экипаже, переводя глаза с одного на другой. Лошади стояли и переминались ноги на ногу. Возничие не решались трогаться с места, что-то бурча своим хозяевам. Собралось несколько зевак. Всем было интересно, как разъедутся два могущественных дракона. Для полного антуража не хватало только выйти на середину улицы, взмахнуть клетчатым черно-белым платком и объявить соревнование. Слава родителям, мозги у меня все-таки были, и чешуйчатых зверей я дразнить не стала. Наконец, обе повозки двинулись, постепенно набирая скорости. Быстрее и быстрее. Они приближались друг к другу. На мгновение я испугалась, что они врежутся, не успеют затормозить, но аккурат перед нашей дверью остановились обе. Первые двойки лошадей в каждой карете встали на дыбы. Разгневанные мужчины выскочили наружу и бросились навстречу. «Ой, Харпер!» — забормотала Марго. «Предлагаю вмешаться. Нас и без драки в районе недолюбливают». Я была согласна. Позабыв про вещи, про сборы, про соломенную шляпу на своей голове, которую моментально подхватил ветер, я ринулась в гущу событий. По-видимому, не зря. Ссора была в самом разгаре. Правда, скучная. Оба дракона принадлежали высшему классу и ругались витиевато и иносказательно. Никакой экспрессии. Им бы на злачную улочку, да в местную драку. Вот где мастерство в трехэтажных выражениях. «Роберт, я первым появился здесь. Какого ди...» Александр заметил меня и поправился. «Почему ты не дождался, когда мой экипаж остановится?» «Что-то я не припомню слов девушек». Он вежливо указал на меня и мою подругу, что у них будет новый провожатый. А он и не планировался. Влезла в беседу двух мужчин леди Финрен. Его светлость почтила нас своим присутствием, не предупредив. «Ваша светлость!» — Марго расплылась в улыбке. «Рада вас видеть!» Но по какому поводу? Александр прищурился и поджал губы. Злость его никуда не делась, но он терпеть не мог показывать эмоции при посторонних. «Раз я стал ответственным за ваше приглашение, намеревался вас сопроводить. Мой король нервничает, когда речь заходит о ведьмах». «Боится нас?» — захлопала подруга ресницами, поймав герцога на неоднозначной фразе. «Нет, но предпочитает держать все мероприятие под контролем. А вы, как известно, большие затейницы», — без обидников обозначил Графтон. Я насупилась и насторожилась. Внимание от Александра в моем случае было плохим знаком. Он верный подданный, возможно, самый верный, а у меня преступление намечается. С его стороны это очень неучтиво. «Спасибо за беспокойство, ваша светлость», — специально подчеркнула его титул. «Но мы, простые и затейливые, предпочитаем общество того, кто не будет смотреть на нас свысока». «Ты мне по пояс, Харпер!» — вставил зачем-то Роберт и засмеялся. «Ладно, грузитесь». Подозвал он лакеев и отправил своего кучера на помощь. «Я жду вас внутри». Он оставил всех, кивнул герцогу и скрылся в недрах кареты. Марго подмигнула мне и тоже повторила действия друга, предварительно забрав у меня кота. «Предатели! Бросили меня один на один! Несчастную жертву и охотника на нее!» «В общем, Алекс...» Вернулась к фамильярному обращению и похлопала ящера по плечу. «Благодарю тебя за предложение, но...» «Не так быстро, Харпер!» Он схватил меня за ладонь. «Давай ты позаботишься о моей уязвленной гордости и въедешь в ворота летней резиденции Его Величества со мной». «Еще чего!» Попыталась вырваться, но хватка у Александра была железной. «Я настаиваю. Роберт переживет несколько часов твоего отсутствия. А нам очень необходимо поговорить». На нас смотрело огромное количество народу. Уже все обитатели спустились вниз, чтобы поглазеть на аристократичных, да и, чего греха таить, красивых мужчин. Устраивать очередной скандал я поостерегалась. Я довольно знаменита, и не в хорошем смысле этого слова. «Будь по-твоему», — яростно выдохнула я. «Но мне надо предупредить друзей». «Не переживай», — Алекс надменно улыбнулся. «Мой камердинер все сделает». С козлов спрыгнул молодой паренек. Получив указание от господина, он мигом унесся ко второй карете, чтобы поговорить с Робертом. Пока он отсутствовал, его светлость распахнула передо мной дверцу и помогла взобраться. «Чувствую себя в западне», — нехотя призналась, когда он уселся рядом, и мы погрузились в приятный полумрак. «Твои предчувствия тебя не обманывают». «Никто никогда не видел, чтобы чинные и благородные дамы на ходу выпрыгивали из карет. На то они и благородные дамы. А мы, ведьмы, не гордые. Можем и коленки с локтями ободрать, когда дело пахнет керосином». «Рада была поболтать», — распахнула вторую дверцу. «Будет мне какой-то бывший жених угрожать». «Харпер!» — рыкнул на меня Александр, схватив за ворот платье. Притянул к себе, сжал в объятиях, скрутив руками. «Ты в своем уме? Решила покалечиться?» «Решила избежать неприятного разговора». Забурчала на него. «Быстро отпусти!» «Еще немного, тебе жениться придется. И поверь, в этот раз я не отступлюсь. Дойдем до алтаря, получу твое герцогство, а потом отравлю, чтобы превратиться в красивую и богатую вдову». «Все продумала», — поразился он моему далеко идущему плану. «Твои слова можно приравнять к измене». «Ты сначала докажи». «Харпер», — он нехотя разжал замок, в который меня заключил. «У меня нет цели с тобой поссориться. Ты умеешь вести себя как взрослый человек. Поговорим спокойно. Пересев на противоположную лавку, я принялась разглаживать свое платье. Поправила оборки на рукавах. Изучила подточенные коготки. Смотреть на Графтона не желала. С ним я всегда теряла самообладание. До сих пор не понимаю, не принимаю и в жизни не прощу его поступок. При каждой нашей встрече в меня будто вселялась взбалмошная сумасшедшая. Я мечтала доказать себе и ему, что дракон мне безразличен. Но эмоции постоянно зашкаливали. Я его ненавидела. Вспыхивала. «Чего тебе?» Удержалась от новой колкости. «Сейчас словесные репризы и не мой конек. Гадости надо придумывать на холодную голову». «Как жизнь, Харпер?» Его светлость невозмутимо наблюдал за моими действиями. «Ты и правда хочешь знать? За этим меня потащил в свой экипаж?» «Честно, нет», — признался мужчина. «Хотел сгладить неловкий момент. Но раз ты не оставляешь попыток уничтожить меня или оскорбить, я начну». «Что ты задумала?» «Ах, вот в чем состояла цель. Остаться наедине и учинить допрос». «Я женщина, солдафон». Поморщилась от неудобного вопроса. «Хочу кутить и развлекаться. А где самые интересные вечеринки?» Покрутила неопределенно ладошкой, чуть не выпалив, что в их клубе. «Где возможные выгодные партии для меня?» «Ты никогда не появлялась на королевских приемах, даже во время нашей помолвки. А теперь изъявила желание и не постеснялась шантажа». Он не заострил внимание, когда я упомянула о поиске жениха. «Я повторяю свой вопрос. Что ты задумала?» Мудрого канцлера было не пронять моей речью. Он не зря ел свой хлеб. Хорошо правил, давал замечательные советы его величеству. И мешал мне. Он из-под лобья глядел на меня. Жутко захотелось дотронуться до него и разгладить морщинку, что залегла между двух бровей. Наверное, он полагал, что его грозный вид произведет на меня впечатление. Брал на слабо. Он ошибся во мне. Я выросла, ведь прошло несколько лет с нашей несостоявшейся свадьбы. Заимела зубки и тоже умела играть в эту игру. В ней нет правил, судей. И она не прекратится, пока кто-нибудь из нас не отдаст концы. Ну или пока я его натурально не отравлю. Я не лгала, Алекс. Выпрямила спину, словно палку проглотила. Посерьезнела, даже чуточку погрустнела. Я не молодею. Репутация у меня паршивая, но я хочу замуж. И хочу замуж за кого-то достойного. Ложь выходила складная. А что? У меня в королевской резиденции и жених престарелый затесался. Графтон отклонился подальше от меня. Сжал губы в тонкую линию. «Помню, ты во всеуслышание объявила». Размеренно заговорил он, опустив голос чуть ли не до шепота. «Что пусть будут прокляты все драконы. Ты водишь дружбу с одним, а остальных презираешь. Ходишь в суд, защищаешь брошенных жен и прищучиваешь ящеров. И кого на приеме будет в большинстве? Драконов или обычных магов?» «Поменять мнение — не преступление. Тебе ли этого не знать?» Холодно намекнула на наше расставание и его способность переобуваться в полете. «Я презираю не всех драконов. Дружба с Робертом Бойдом помогла мне осознать, что ненависть я испытываю к одному единственному. К тебе». «Харпер!» Он опять зарычал на меня. «Ты зарываешься!» «Ой, хватит!» Я от этого пафосного поведения. «Для тебя это не было секретом, но можешь не нервничать за свое личное благополучие и благополучие твоего племянничка. Я не по вашей душе. За себя я и не беспокоился». Он слегка пожал плечами. «Я переживаю за своего друга, к короля. Я говорил тебе об этом. Когда рядом ведьмы, всегда что-то происходит. Я довольно потерла ладоши. Естественно, мы неотразимы и не забываем. Вдруг твой близкий друг влюбится в меня. Представляешь, какие перспективы откроются? Определенно, ты лишилась рассудка, засмеялся Александр. Попробуй. Орион к тебе и на пушечный выстрел не подойдет. Поспорим? Родилась у меня в голове коварная идея. Уже вечером буду держать Ориона в своих руках. А он не отрываться от моей груди. Беспечно поправила лиф на платье. Вид открывался довольно живописный. Подозревая меня в очередном подвохе, и не зря, герцог все-таки кивнул и потянул ладонь. Проводил все мои движения блуждающим взглядом. Мы коснулись друг друга. Я отчего-то почувствовала легкое покалывание на щеках, будто они наливались румянцем. — На что спорим? — уточнил его светлость. — Проведешь мне экскурсию в королевскую сокровищницу. Довольно закончила мысль. А я молодец. Выиграю, осмотрюсь. Не ведьма, а шпионка. Или воровка. Я еще не решила. Это невозможно. Он моментально нахмурился. Для канцлера нет ничего невозможного. Ладно, с вызовом ответил он. Но если проиграешь ты... Алекс медлил, наклонился, а я затаила дыхание. Что он попросит? Отказаться от карьеры стряпчего? Уехать в глушь? Сбежать с приема? От него любую подлость можно ожидать. «Проведешь со мной ночь», — произнес, как ни в чем не бывало. «Вот это точно невозможно», — обомлела я. «Для ведьм нет ничего невозможного», — насмешливо улыбнулся канцлер. «Ну, держись, драконище!» Я глубоко поразилась его наглости. «Ночь? С ним? После всего, что он со мной сотворил? Да лучше обниматься с ядовитой змеищей!» «Не будь я уверена в своей победе, я бы отказалась. Но спорить с ведьмами... Это как бросить мешок золота в колодец. Глупо, бесполезно, и деньги осядут на дне. Подъезжали мы к королевской резиденции в полном молчании. А я редкая балаболка. Невероятно, но он смог меня заткнуть. Александр погрузился в какие-то бумаги, думая, что я не замечаю его мельком брошенные взгляды. Я отвернулась к окну и изучала пейзажи. Мы давно миновали столицу и выехали за город. Городские каменные дома в несколько этажей, тесные улицы, вымощенная дорога сменились огромным количеством зелени, простором и иногда пасущимися мимо лошадьми, овцами, коровами. Воздух наполнился безмятежностью, спокойствием. Но я не расслаблялась. В компании с его светлостью подобное поведение — непозволительная роскошь. Графтон был умен и очень внимателен. Одна ошибка, и мой план, я и мои друзья пойдем ко дну. Перед нами выстроилось еще несколько повозок. В основном это были гости короля. На 3 недели он каждый год созывал верхушку общества, чтобы отдохнуть. Это были редкие дни для Ориона, когда тот не занимался политикой. Предпочитал перебросить все дела на советников. Развлекался, в общем. Знать ждала этот период. На летнем приеме заключались помолвки, вершились сделки. Пусть его величество отдыхает, но остальные работали. К тому же на мероприятии было позволено неформальное обращение. Если ты попал к небожителям, можно считать, что тебя приняли в узкий круг. Вскоре наша карета замедлилась. Лошади с рысей переходили на обычный шаг. В Впереди замаячили кованые ворота с изображением герба короля. Въезжая на территорию его личного поместья, не могла не восхититься. Создавалось ощущение, что попала я в дикий, глухой лес, в котором разрослись еловые и сосновые деревья. По веткам прыгали белки, нисколько не смущаясь посторонних. Пели птицы, а вдалеке долбил по стволу дятел. Стало заметно прохладней. Я поежилась. В легком, муслиновом платье прогулки почаще противопоказаны. «Может, тебе одолжить пиджак?» — подал голос канцлер. Усмешку он не прятал. Наоборот, был рад сложившемуся положению. Я же попала в зависимость от него. «Спасибо, но нет». Отказалась от подобной милости и с сарказмом пропела. «Ты же его потом заберешь. Прямо как твои слова и обещания. Дал слово, забрал слово. Лучше не привыкать». «Харпер!» — выдохнул он, сжимая пальцами подушки на скамьях. «Я его бесила. Он меня раздражал. Да, мы больше часа в обществе друг друга не выдерживаем. Даже любопытно, чем закончится наше вынужденное противостояние в закрытом пространстве?» Он попросил ночь. Вот глупец. Да я же его собственным шейным платком и придушу. Подъехав и дождавшись очереди перед широкой лестницей, Алекс услужливо помог мне сойти. Я осмотрелась и продолжала испытывать неописуемый восторг. Огромный дом со строгим фасадом был буквально пронизан окнами. Наверняка внутри очень светло и воздушно. На входе расположили большой круглый фонтан, а тропинки по краям скрывались в зарослях живой изгороди. «Позади озеро, в нем можно ловить рыбу», — рассказал мне про местность мой спутник. «Могу тебе все показать, но чуть позже». «Ты?» — скривилась. «Чтобы в этом озере утопить?» Он рассмеялся. Кажется, свежий воздух вызвал в нем эйфорию и опьянение. Мозги перенасытились клеточками кислорода. «Не буду отрицать, меня посещали подобные идеи, и я пока их не отмел. Но пойдем», — предложил свою руку. «Тебя ждут друзья, а меня король». Как он и говорил, перед дверями стояли Марго и Роберт. Оба волновались. А друг и вовсе набросился на Александра. «Как это понимать?» — сжал он кулаки. «Я должен был отвезти Харпер на прием. Какие сплетни пойдут о вас? Ты совсем совесть потерял, Графтон?» «Я?» — невозмутимо отозвался дракон. «А какие сплетни пошли бы о вас? Насколько мне известно, Харпер никогда не переживала по поводу досужих слухов». «Правда, Роберт, можешь забыть». Отмахнулась я и с нажимом добавила. «Мы почти утрясли наше разногласие». «Не надо портить мне малину. Сегодня вечером или завтра утром я прогуляюсь до сокровищницы. А если обстоятельства удачно сложатся, то я отыщу там, что мне требуется, и предмет потяжелее. Магия магии, а здоровяка может вырубить исключительно сила удара». «О, как занятно!» — ставила подруга. «Тогда я жду подробного отчета. Поспешим, не хочу оставаться последней на этой лестнице». Мы развернулись, но тихое покашливание нас остановило. Из-за колонны показался еще один мужчина. Я застонала. Александр просиял. Роберт хмыкнул. А Марго стыдливо опустила взгляд. К нам приближался его величество Орион I. Официально мы представлены не были, но, конечно, все знали, как он выглядит. С королем жителям повезло, особенно женщинам. Он, впрочем, как и другие драконы, обладал впечатляющей внешностью. Статный, высокий, с широкой спиной. Его черты лица были тонкими, выдавая в нем аристократа. Волевой подбородок, карие глаза со смешинкой внутри. он поздоровался с каждым, а я и леди Финран присели в реверансах. Мой фамильяр закрыл мордочку лапой, удобно устроившись на моих руках. «Не имею чести быть представленным», — прищурился он из-за яркого солнца. Он обратил внимание на мою Маргариту. Еще бы! Она была жгучей брюнеткой с фиолетовым отливом во взгляде. Смотрелись они как полные противоположности, и, как водится в законах физики, явно притягивались. «Маргарита Финрен, Ваше Величество!» — она подмигнула ему. Бесстрашная и бесстыдница немного. Харпер Браун. Я тоже улыбнулась. Он поклонился, с трудом оторвавшись от темной ведьмы, и посмотрел на моего кота. «А вас? Всем известно, что фамильяры ведьмы — разумные существа». «Орион второй!» — гордо промяукал мой питомец. «Второй?» — изумленно поднял брови правитель. «Я первый, а он второй?» «Это очень почетно», — я кивнула. «Орион — замечательный фамильяр». А потом себе под нос пробурчала, но так, чтобы все услышали. «Он от меня не отходит, вечно болтается где-то на груди». Надо было видеть яростное лицо канцлера. «Ох, я бы многое отдала, чтобы узнать, что творится в его сознании». «Ты меня обманула?» — не выдержал он, осознав, как легко я обвела его вокруг пальца. «Я же ведьма. Ты на что надеялся, я не пойму?» Ответила и вновь посмотрела на нашего правителя. «Простите господина Александра за его грубость. Он сегодня не в духе. Все утро провел в моем обществе». «Я, пожалуй, оставлю вас», — улыбнулся Орион Первый. Ему наша перепалка доставляла удовольствие, но он сочувствовал верному герцогу. «Я очень рад гостям, всем без исключения, в особенности чародейкам», — скользнул его хитрый, липкий взгляд по Маргарите. «А вы, Орион Второй, я бы с вами еще отдельно побеседовал. Тезкам всегда полезно держаться вместе». Он захохотал. Раскатисто, громко, словно и нет между нами никакой юридической возни. Был достаточно обходителен и учтив. Фамильяр мой напрягся и распушился. «Внимание от власть имущих прекрасно, но прекрасно, если ты не обладаешь мерзким характером. К сожалению, в мире нет представителей кошачьих, кто мог похвастаться дружелюбными повадками и обожанием всех вокруг. И мой котик не стал исключением». «Он почтет за честь», — ответила за питомца и осторожно, предупредительно прижала его за гривок. «Хамить мы будем, когда осмотримся, а пока пусть молчит». Раскланиваясь его величеством, не заметила, что и Графтон пришел в себя. Он махнул своему близкому другу, дал знак, что вот-вот подойдет, и схватил меня за локоток. «Я этого так не оставлю», — он зашептал, намереваясь оставить нашу пикировку личной. Правда, его усилия были тщетны. Роберт и Марго навострили уши и бочком-бочком передвигались к нам. «Дракон, аристократ, чиновник, и не отдает долги при пари», — разочарованно подсокла я языком. «Это ты не бережешь свою репутацию». «Я не думал, что ты говоришь о фамильяре. Король тобой не заинтересовался бы». «Конечно, милый», — тронула Алекса за плечо, освобождаясь от неприятных мне объятий. «Ты был моим женихом, а он всегда был твоим другом». «Друг не посматривает на бывших невест, даже на самых знатных, даже на самых красивых. Получается, его величество отличный друг, а вот ты...» «Отвратительный жених. Завтра попрошу выполнить обещание, а на сегодня давай держаться друг от друга подальше». Слава богам, что его светлость не ответил. Он зло выдохнул, скрипя зубами, но отпустил меня во свояси. На этой ноте я развернулась и вцепилась в Бойда. Мне надоело спорить с мужчиной. Я хотела покоя, отдыха и посплетничать с теми, кому могу всецело доверять. Слуги отвели нас на этаж для гостей. Нам повезло. Всех поселили рядом, даже дракона. Хотя, по слухам, в резиденции мужчин располагали отдельно. Вообще, в летней резиденции Ориона была совсем другая атмосфера, нежели в королевском замке. Чувствовалась свобода. Лакеи действовали непринужденно. Посмеивались и завалили нас шутками, таща тяжелый багаж. Горничные тоже не стеснялись. Открыто улыбались, подмигивали. Внутри дома я ощутила себя в восточной сказке. Посреди широкого холла был построен огромный фонтан со скульптурой. Всюду расставили цветы, по комнатам летали крупные бабочки, из-за которых у некоторых гостей началась паника. Не всем женщинам нравятся красивые насекомые. Марго Кремень разводит пауков. У нее и в фамильярах водилась хабалистая паучиха вида черная вдова. А я, после дружбы с ней и длительного проживания, тоже не вопила. Так, подруга недолго знакомилась с интерьером своей комнаты и мигом прибежала ко мне. «Я хочу знать все-все о твоей страстной поездке». «Страстной?» Я поморщилась. «Я планировала выпрыгнуть на ходу. Пришлось бы тебе отскребывать меня от мостовой». «Ой, делай вид, что ты романтичная барышня», — отмахнулась коварная ведьма. «Но едва вы вышли, напряжение можно было ножом резать. Что произошло?» «Да? Что?» «Без стука?» Почтение и вежливости в мою спальню ворвался и Роберт. У драконов куда более острый слух. Он еще в коридоре слушал наши шепотки. Я повесила на комнату полог, проверила, чтобы не было никаких брешей, и только тогда повернулась к друзьям. Плохие новости, и они нелюбовные. Остановила леди Финрин, когда та открыла рот. Александр никогда не был идиотом, и интуиция работает у него отлично. Он подозревает, что у меня есть цель. Какая именно, он не выяснил. «А что ты ответила?» — посерьезнела Марго. «Никто канцлера недооценивал. Он бы не занял высокий пост, будучи откровенным идиотом. Что мечтаю выйти замуж, что надоело ходить в девушках. В общем, всякую муть. Его проняло». «Да, он к тебе неравнодушен», — кивнул Роберт. «И будет следить за каждым шагом. Как ты надеешься от него избавиться?» «Если Александр не был идиотом, то и я не была дурой. Пусть мы расстались, пусть я не подходила ему как невеста, чтобы сделать головокружительную карьеру. Но ящер не остался ко мне спокойным. Я уверилась в этом, когда он попросил о ночи». «Найду ему подходящую пару». Я произнесла эти слова, но в груди словно камень раздавил мое сердце. Эмоции, чувства притупились, но ведь не делись никуда. Просто трансформировались из позитивных в негативные. До вечера мы разбирали вещи и обсуждали свои действия. Я мало участвовала в разговоре, положилась на случай. Для начала хотела навестить сокровищницу. «У нас подарок для леди Харпер Браун», — послышалось с другой стороны двери. «И для леди Маргариты Финрон», — отозвался второй голос. Все напряглись, особенно Орион Второй. «Пахнет цветами», — принюхался кот и сообщил с видом знатока. Я отперла замок и поняла, что фамильяр не ошибся. Мне вручали огромную вазу, шоколад. Примерно то же самое предполагалось подруге. Отправители были разные. «Кажется, я покорила нашего короля». Марго облизнула свои полные губы. Она загорелась, глаза стали живыми. Походка изменилась. Много ли надо женщине, чтобы почувствовать себя первой красавицей? По моему опыту скажу. Много. Мне посылка пришла не от Роберта, смеявшегося вместе с нами в комнате. Не от Графтона, который наверняка злился на меня, а от дракона, лицо которого я в жизни не видела. Э-ш, к вашим услугам. Это все, что значилось в записке.